Танк, танк, танк. Саран не был бы так легко поражен. Он уклонился от атаки, а затем взмахнул парой мечей в сторону огромного бурого медведя, стоявшего перед ним. Но что его удивило, так это то, что и Цингдиат в правой руке сломал защиту медведя, но изогнутый меч в левой руке, казалось, попал в жесткое энергетическое поле и почти не причинил никакого вреда. Саран был суров и думал. Медведь-дух. 267 глава 80 все атрибуты плюс 1 часть 1. Дух медведя. Своего рода дух, который был создан в основном из тотемного поклонения. Хотя его внешним проявлением был медведь, на самом деле, большинство духов были разумными зверями. Они были формами жизни, состоящими из половины энергии, которая была похожа на святых. Однако они не были столь могущественны, как святые. Существо перед Сараном было медведем духа. Аборигены любили поклоняться свирепым зверям. Может быть, это потому, что их предки имели некоторое взаимодействие с некоторыми зверями. Вот почему они поклонялись некоторым зверям как тотемам. Наиболее распространенными тотемами были волки, медведи, тигры, орлы, змеи и др. Саран мало что знал о тотемных верованиях, но он знал, что существует тотемная вера коренных племен, которую нелегко спровоцировать, то есть племени, которое принимает насекомых за тотемные верования. С таким племенем аборигенов было довольно трудно иметь дело. У них может не быть большого количества людей, и их сила может показаться не очень сильной. Однако они были более опасны, чем более крупные племена. Многие легендарные профессии даже попадали в их руки. Танк, танк, танк. Размер тела духовного медведя был огромным, что, естественно, давало Сарану достаточно возможностей для нападения. Однако редкий изогнутый меч один класса в его руке, похоже, не причинил медведю духа никакого вреда. Только его изогнутое лезвие и цингдиатх могло сломать странное энергетическое поле врага. Так как противник был полуэнергетической жизненной формой, у него не было смертельных очков. Он также был невосприимчив к любой способности Бацкстаб. Единственное, что могло сработать на них, это критическое повреждение от удара. Однако, ни один критический удар не мог вызвать испытание на смерть. Вивиан. Саран повернулся, чтобы избежать огромной медвежьей лапы, и сказал глубоким голосом: «Сначала разберись с шаманским священником, я разберусь с духом медведя». Саран не знал, насколько могущественен медведь духа. Медвежья лапа создала порыв ветра, когда медведь качал ею. Это заставило Сарана задуматься о легендарном восточном тысячелетии Блацк-Биар-Биар-Спирит. Но несмотря на то, что с духом медведя было очень трудно справиться, Саран больше всего боялся шаманского священника, который не появился. Его огромный боевой опыт заставил его понять, как сильно заклинатель может изменить ход битвы. Поэтому его первой мыслью было дать Вивиан разобраться с шаманским священником. Даже если противник еще не достигнет профессионального уровня в 15, маленькая девочка не слишком много думала. Подняв руку, она выстрелила огненным шаром, который снес дверь дома и уничтожил половину стены. Вивиан постоянно увеличивала несколько волшебных оборонительных средств на себя, а затем осторожно прилетела. Враг казался очень хитрым и совсем не проявлял себя. Однако в сердце маленькой девочки не было страха, потому что любая схема была бы бесполезна перед лицом абсолютной власти. Легендарному заклинателю было почти трудно проиграть нелегендарному заклинателю. Бум! Саран увернулся от пяти атак медведя духа и, наконец, был вынужден зайти в угол. Без всякого выбора, он мог блокировать атаку медведя только мечом. Фигура Сарана была выстрелена. Перед тем, как приземлиться, он выплюнул полный рот крови. Его тело врезалось в стену. Даже с его необыкновенной конституцией 21 года, он чувствовал, что его внутренности были сдвинуты. Сила медведя духа превышает оценку Сарана. Только что нападение медведя нанесло Сарану серьезную травму. Кашлей. Саран кашлял после приземления, и следы крови просочились из угла его рта. Медведь дух совсем не колебался. Ударив Сарана лапами, он бросился и открыл рот, чтобы напасть на Сарана. Повреждение медвежьей лапы вызвало около 50 синяков на теле Сарана, что выше лобной косой черты. Саран подсчитал, что сила духовного медведя была около 27, может быть даже близка к 30. Уклонись от взгляда. Прыжок в тень. Боевая форма. Фигура Сарана мгновенно исчезла, все его тело было спрятано в тени. Огромное тело медведя поспешило. Из-за внезапного исчезновения цели, он не мог остановить импульс переднего броска. Он прямо сбил дом перед ним. В это время фигура Сарана также выглядела искаженной тенью. В его руке остался только один изогнутый меч. По мере того, как медведь мчался вперед с большим порывом, Саран появлялся сзади и собирался проткнуть ему задницу. Даже если бы атака не была смертельной, он все равно нанес бы большой урон. Он зарезал медведя духа. С усиленной формой резни и драконической силой, Саран смог проткнуть весь меч. Однако он не почувствовал, что его ударили ножом в кишечник. Вместо этого, он почувствовал, что ударил ножом в жесткий мышечный слой, что заставило Сарана сомневаться, что у медведя духа есть внутренние органы. Казалось, что у медведя был только контур тела медведя, но не было внутренних органов. Рев. Несмотря на то, что ему не удалось достичь критического эффекта удара, атака Сарана случайно разозлила медведя духа, а также нанесла ему много повреждений. Слабые места духов были очень особенными. Для того, чтобы точно их найти, требовалось умение разоблачить слабость. Хотя Саран не мог получить критического удара, нанесенный урон был больше, чем в других областях. Даже в форме резни, Саран все еще не осмеливается сражаться против медведя духа лоб в лоб, потому что сила животных была намного больше, чем у людей. Обычный бурый медведь может убить взрослого в одно мгновение, в то время как большой взрослый бурый медведь может сломать передней лапой спину бизона. Сила духовного медведя была еще более страшной. На всех дальних островах была только одна горилла по прозвищу Великий Кинг-Конг, которая могла соперничать с ним по силе. Грамотность биология, мутант Кинг-Конг с серебряной спиной. Саран вытащил изогнутый меч. На мече Сарана не было крови. Казалось, что у медведя духа не было крови. С ревом гнева медвежья лапа вошла в него. Саран не осмелился взглянуть ему в лицо, но увернулся. В то же время он протянул руку и ударил ее по спине медведя. Вампирское прикосновение. Заклинания все еще действовали, так как медведь не был божеством. С преобразованием энергии, существо духа могло быть не только невосприимчивым к любому нередкому оружию, но и невосприимчивым ко многим низкоуровневым атакам заклинаний. Это было вызвано накоплением устойчивости к заклинаниям. Если бы легендарная фигура обладала достаточно высокой сопротивляемостью заклинаниям, она также могла бы компенсировать многие низкие эффекты заклинания. Заклинание «Вампирическое прикосновение» напрямую украло жизненную энергию цели. Медведь-дух потерпел весь урон, а Саран восстановил здоровье. Чистая форма жизненной энергии вошла в тело Сарана, значительно восстановив его. Теневой удар. Саран мог только уклоняться и наносить удары. К счастью, все существа со слишком большой силой были неуклюжи и тяжелыми, когда двигались. Сила духовного медведя была выше, чем у многих гигантов, но его ловкость была уровнем нормальных людей. Саран мог мало-помалу навредить ему, если бы он обращал внимание на то, чтобы его не загораживали в углу. Повреждения духовного медведя могли достигать около 80, что было эквивалентно атаке Кая легендарным мечом святого. Саран мог принять только 3 атаки максимум. Теневой удар. В доме произошел взрыв. Саран не мог отвлекаться, чтобы наблюдать за ситуацией там. Он мог посмотреть только тогда, когда уклонялся. Вивиан, казалось, встретила небольшие неприятности, но Саран чувствовал, что маленькая девочка не пострадала. Просто были некоторые раздражающие ловушки. Он мог чувствовать следы гнева в сердце маленькой девочки. Саран был 10 го уровня Рагуи, что означает, что каждый раз, когда он использовал шадовстрики, он оставлял 10 теней коррозионных повреждений медведя. Бум! Еще один взрыв. Саран не мог распознать уровень заклинания, но он мог почувствовать элементарную энергию взрыва. Взрыв был огромным, вся крыша была поднята, и обломки были по всему небу. Также был тошнотворный запах, который, казалось, повлиял на Сарана. Теневой удар. Меч Сарана снова порезал спину медведя. Когда он был готов оторваться после успешного удара, медведь-дух внезапно заревел. Боевой рык медведя-духа – легендарное умение. Внезапно Саран был ошеломлен ревом. Его зрение было расплывчато, а барабанная перепонка кровоточила. Рев сформировал ударную волну, когда она вибрировала и распространялась, как рябь. Звуковая атака. Это было то, что Саран ненавидел и боялся больше всего. 268 общие характеристики плюс 1-2. Звуковая атака. Это была одна из самых сложных форм атаки для Рагуис, а также самый проблемный для Рагуис стиль атаки. Независимо от того, были ли это рев в рукопашном бою, варварство и рокот в боях или в заклинательном розыгрыше, фразовой волне, плаче банши и т.д. Все эти атаки было трудно защитить с помощью обычных средств. Если вы не были подкреплены заклинаниями, которые обладали способностью защищать от звуковых атак, то был только один ключевой фактор, который определил, сможете ли вы защититься от этих атак. Это было, если бы у вас было достаточно стойкости, чтобы пройти испытание иммунитета. Что касается звуковых атак, многие из них были похожи на вариации Леонрар и имели мало оборонительных средств. Даже могущественные волшебники страдают и в этом аспекте. Как только он приблизился, внезапно появилась Варкрай. Без розыгрыша заклинаний заранее, для заклинателей было почти невозможно полагаться только на свою слабую конституцию, чтобы пройти испытание на невосприимчивость. На самом деле, теперь даже Саран не смог полностью пройти испытание иммунитета. От ревущих звуков у него уже кружилась голова, и он растерялся. Как будто бомба взорвалась прямо рядом с ним, и как будто его барабанные перепонки были поражены ударной волной, что заставило его истечь кровью. Хотя он не потерял сознание, Саран был в очень плохом состоянии. Он даже не мог уклониться от атак медвежьего духа. Его ударили лапой, и он пролетел 7-8 метров. Пудон. Фигура Сарана упала на землю, и его грудь слегка утонула. По консервативному мнению, около 7-8 его ребер были сломаны. Если бы не защитная энергия Стоунсткина на его теле, это нанесло бы около 100 повреждений его ХП. Саран только что восстановил часть своей ХП с помощью вампирического прикосновения, и она снова была уменьшена. Все его тело вошло в состояние серьезной травмы или хуже. Однако эта атака также протрезвела его. Почти не задумываясь, он активировал легендарную вещь, и в то же время, все его тело уклонилось от второй атаки в вялой осанке. Вызовите земных элементариев. Тени колдовства. Вскоре появились врата, соединяющиеся с плоскостью элементаля, за которыми последовал тяжелый элементаль земли. Бах! Элементарная земля разбила кулак о тело медвежьего духа, который временно привлек ее внимание. В то же время, внутри извилистой тени, человеческая тень, которая, кажется, появилась, непосредственно атаковала медвежьего духа. Два вызывающих заклинания Сарана были произнесены очень быстро. Одним из них была способность вызывать легендарный предмет, а другим – сверхъестественная способность, которой обладала танцовщица тени. Нападение двух вызванных существ очевидно замедлило медвежьего духа и получило драгоценное время для Сарана. В конце концов, он избавился от негативного состояния, вызванного звуковой атакой. Несмотря на то, что он был в состоянии серьезной травмы, Саран все еще был полон боевого духа, потому что дух медведя перед ним также резался им более 10 раз. Эффект теневой эрозии от Shadow Streak также нанес противнику от 1 до 200 повреждений. Другими словами, рана медвежьего духа нигде не была лучше, чем рана Сарана. Интеллект духовных тварей был не слишком высок. Если бы он запустил свои собственные большие ходы, это также означало бы, что он чувствовал опасность. Саран не осмеливался бороться с ним лоб в лоб, но это не означало, что у него не было других путей. Только увидев, как изогнутый меч в руке Сарана исчезает, и тогда на его ладони появляется прекрасный эльфийский боевой лук, он вытащил колчан и положил его себе на спину. Как только он обрушил лук стрелой, он выстрелил прямо в голову медвежьего духа. Благодаря ловкости Сарана, противник не мог поспевать за ним. Если бы он не попытался удержать дистанцию, если бы он снова не использовал свою атаку ревом, превратите камень в грязь. Когда Саран выстрелил в медвежьего духа, маленькая фигурка Вивиан появилась в воздухе. Она подняла свою маленькую белую ручку и указала на направление медвежьего духа. Затем твердая и твердая земля превратилась в грязь. Огромное тело медвежьего духа потонуло. Потребовалось много времени, чтобы вылезти из него. Это заклинание 5-го уровня имело много пользы. Использование полностью зависит от того, как пользователь хочет, чтобы оно было. Саран просил волшебников помочь ему устроить огромные ловушки с такой магией. Свуш. Саран выстрелил 5-6 стрелками подряд, а затем вытащил изогнутый меч. В его руке не было особой стрелы, только обычная стальная стрела, которая не могла нанести большого вреда медвежьему духу. Если бы человек хотел запустить воздушного змея, он должен был бы прорваться через его защиту. С ними нужно иметь, по крайней мере, более 20 взрывных стрел, ледяных стрел, ядовитых стрел и т.д., чтобы они могли убить нескольких сильных врагов, запустив воздушного змея. Обычные стрелы могли полагаться только на атрибут плюс 2 бронебойного пробития спирит варбов, чтобы нанести от 2 до 3 повреждений. Это было бы очень трудно убить медвежьего духа, и может быть использовано только для того, чтобы исчерпать немного хп другой стороны. Ракетный шторм, кислотная стрела 2, огненный вольт 3. Вивиан использовала превращение камня в грязь, чтобы поймать в ловушку медвежьего духа и начала отбрасывать его непрерывно. Казалось, что у маленькой девочки было гораздо больше опыта в боях, чем раньше. На самом деле, она заранее судила, что трудно управлять духом медведя перед ней, используя обычную магию, так как это было божественное создание. Из его внешнего вида можно было сделать вывод, что у него была довольно мощная способность к иммунитету. Вот почему выбранная Вивиан магия была управляющей магией, которая имеет управляющий эффект «превратить камень в грязь». Многие виды магии колдуна не обязательно должны были быть управляющими, чтобы иметь возможность ограничивать подвижность противника. Спустился поток заклинательных атак. Часть его была компенсирована магическим сопротивлением медвежьего духа, но другая часть все же сумела нанести серьезный урон своему телу, особенно атака кислотной стрелы и огненного болта, которые нанесли ему довольно шокирующее количество урона. Фигура Сарана также поспешила в это время. Тень кусалась и атаковала вокруг медвежьего духа. Так как это была тень, ее здоровье держалось на низком уровне. Несмотря на то, что земная элементаль была почти разбита пощечиной, она все еще имела третью часть своей боевой мощи. «Умри!» Саран, держа в руках нож, порезал голову медвежьего духа, где он уже находился в состоянии, близком к смерти, после того, как был обстрелян заклинаниями Вивиан. В конце концов, он закончился после серии атак, и был непосредственно срублен в результате атаки на голову Сарана. Голова медведя приземлилась, но крови не было. Тело медвежьего духа перед Сараном быстро рассеялось, как фейерверк, и исчезло в свете под небом. Такова была сила элементалов. Довольно чистая элементарная энергия, она была сделана, используя эту энергию со своим телом в полуэнергетической форме. Энергия рассеялась. Некоторые из них конденсировались и стали кристаллоподобными веществами. Это был хрустальный камень, который был создан за счет высококонденсированной элементарной энергии, редкой вещи. Кроме легендарных существ, которые могли остаться, только на элементарной плоскости можно было найти его часть, которая была важным материалом для многих модельеров. Появился ряд данных. Вы использовали голубку. Обезглавливание прошло успешно. Ты нанес 49 слэш ущерб цели. Цель уничтожена. Вы получили 7500 очков за убийство. Цель была божественным существом. Автоматически извлекает божественную энергию из цели. Вы получили 2 божественных очка. Энергия, полная божественности, появилась и постепенно интегрировалась в тело Сарана. Изначально у него было 9 божественных баллов, а теперь он накопил 11 божественных баллов. Это было неизвестно, потому что дух медведя не обладал слишком большой мудростью, потому что Саран не ощущал сильной воли в этой божественной энергии. Вместо этого, это было похоже на своего рода смутное и затуманенное сознание кастрюли. Это было похоже на то, как будто через молитвы многих людей, наконец, сформировалось тело с простым сознанием. Это сознание было довольно слабым, потому что оно не имело большого понятия о себе. По сравнению с волей страшного господа, его можно было полностью проигнорировать. Саран проглотил его без колебаний. Затем он увидел в своих глазах сияние божественности, за которым последовала серия данных. Слияние божественных точек. Божественное слияние удачно. Вы приобрели 2 божественные точки. В настоящее время у вас в общей сложности 11 божественных точек. Вы автоматически приобрели малое божество таланты. Маленькая божественность одаренные способности. Ваше тело приобрело силу малой божественности. Хотя эта божественная сила была бы ничем для многих могущественных существ, она постепенно привела бы тебя в царство трансцендентности. Благодаря вашей собственной способности трансформация вашей божественности была бы склонна к нижним уровням, поэтому эффект вашей малой божественности был бы подобен эффекту других более высокопоставленных демонов, рожденных с божественной силой. Эта божественная сила будет постепенно усиливаться по мере того, как ваши божественные очки будут увеличиваться. Общие атрибуты плюс 1. 269 глава 82 10 футов телепатия. Общие атрибуты плюс 1. После того, как Саран приобрел малое божество, он выглядел совершенно по-другому. Несмотря на то, что его внешность осталась той же, что и у оригинала, темперамент всей его личности был несколько обожествлен. Если бы мы хотели использовать восточный способ описания, то он источал дыхание гармонии между человеком и природой, но это дыхание, очевидно, было гармонией между человеком и природой пути дьявола. Изначально Саран выглядел деликатно, но сейчас его темперамент, казалось бы, имеет к нему демоническое очарование. Это трудно описать словами, но это была настоящая перемена. Эта перемена дыхания легко бы привлекла простых смертных. Сила бездны демонов была во многом обусловлена божественной силой, с которой они рождаются. В основном, у первоклассных демонов в бездне был след божественности. Сила божественности могла постепенно накапливаться, поэтому борьба между первоклассными демонами также была очень жестокой и даже имела многих существ, укреплявших свою силу путем разграбления божественности других. Это была почти бесконечная армия демонов. Она неизбежно была лучшей мишенью для разграбления божественности. К сожалению, лишь немногим удалось преуспеть в конце концов. Здесь нужно было бы упомянуть древнюю историю. Это был бы владыка ада, Асмодей, одно из древнейших существ в мире. Говорили, что, когда он родился, это было связано с возникновением источника хаоса. На самом деле, едва ли было несколько четких записей, относящихся к этому периоду истории. Известно было только, что внутри источника хаоса были демоны. Это была первая армия демонов. Это был старейший демонический легион, многие из которых горели в огне. Это был прародитель легиона нынешнего третьего поколения тонарских демонов, страшное существо, рожденное от источника хаоса. Демоны приходили в космос без всякого приглашения, что серьезно угрожало самой древней группе богов того времени, ордену древних богов, который имел всего несколько записей. Битва продолжалась довольно долго. Орден древних богов устал от этой бесконечной войны, поэтому они начали создавать существо, которое помогало им бороться против демонической армии. Эти существа были ангелами. Конечно, Саран предпочитал называть их «планета». Среди этих воинов с такими красивыми крыльями Асмодей был самым храбрым и красивым. Он убил больше демонов, чем любой другой ангел или даже любой бог. Но с годами Асмодей и другие боевые ангелы стали окрашиваться в некоторые черты своих врагов. Постепенно их первоначальный красивый вид стал уродливым, и орден древних богов и других ангелов начал их бояться. Они пожирали и сливались с божественностью первобытных демонов. Несмотря на то, что этот процесс был пассивным, они все равно день ото дня менялись. С каждым днем они становились все сильнее и сильнее. Сила Асмодея становилась все более и более поражающей. Хотя он все еще был слугой ордена древних богов, он начал использовать законы, чтобы искать силу для себя. Его особые права и награды, которые он стремился получить от ордена древних богов, постепенно одолевали многих других богов. Демоническое божество еще больше разрушало их тела, и Асмодей и самая древняя группа божественных слуг под его началом менялись. Наконец, родился дьявол. Асмодей стал повелителем ада, властелином дьявола. Единственный, кто мог противостоять существованию могущественных богов, полагаясь исключительно на божественную силу, а не на божественные титулы. Также возможно, что он был редким существованием великой божественности. Следует отметить, что дьяволы унаследовали некоторые из божественных способностей первобытных демонов, поэтому многие из них были полностью невосприимчивы к огненному ущербу, в то время как многие из существующих демонов не были невосприимчивы к огненному ущербу. Что касается Асмодея, то было много легенд, но именно эту легенду Саран считал наиболее вероятной. Это произошло потому, что в древних реликвиях было несколько записей, в которых запечатлено изображение Асмодея, сражающегося с источником хаоса. Это был век, который не был известен, долгое время, которое было задолго до кровавой войны в бездне. Почти ни один из существующих богов не выжил с тех пор. Даже многие так называемые древние боги, возможно, не родились за это время, включая материальный план, на котором сейчас находился Саран. Он не появился в тот период, и боги, рожденные из этого материального плана, были еще более маловероятны. Саран вошел в царство демонов. Хотя он и не осознавал этого сейчас, но приблизился к дьявольскому пути после того, как овладел малой божественностью. Единственное отличие состояло в том, что в настоящее время он также обладает дыханием дьявола. Демоны были сумасшедшим существованием, а дьявол был гораздо спокойнее. Если сила Сарана сейчас была ближе к демонам, то его внутренняя сила была ближе к дьяволам. Как главная сила кровавой войны в бездне, демоны и дьяволы были почти непримиримыми врагами. Но никто не отрицает, что независимо от того, какое третье поколение демонов Тонри или бесы, дожившие до наших дней, часть их власти исходила от древнейших первобытных демонов, от злой силы, рожденной в источнике хаоса. Демон все еще был демоном, и дьяволы унаследовали только зло, но все еще сохраняли порядок. Грамотность миф. Тело медвежьего духа рассеялось. На земле был драгоценный камень, подобный янтарному кристаллу, и в глазах Сарина появился божественный свет. Появился ряд данных. Ты обрел малое божество. Сын родословной резни получил благословение божественной силы. Ты пробудил потенциальные демонические способности. Вы автоматически достигли незначительного огневого сопротивления. Вы автоматически достигли незначительного ядовитого сопротивления. Вы автоматически получили незначительное электрическое сопротивление. Вы приобрели сверхъестественную способность 10-футовая телепатия. Глаза Сарана были полны данных. Возможно, это было из-за того, что божественная сила прорвалась через критическую точку, но его глаза стали казаться плотными числами 0S и 1S, а затем постепенно восстановили свою умиротворенность. Затем у него появились еще три основные способности сопротивления и сверхъестественная способность, незначительное огненное сопротивление, личная способность. Малая божественность дает некоторое сопротивление огненному урону. Отныне вы невосприимчивы к любому огненному урону ниже 1 балла. Любой урон с огненным эффектом будет уменьшен на 1 пункт при атаке заклинаниями или заклинаниями. С укреплением божественной силы вы постепенно повышаете свое сопротивление огню, и в конечном итоге можете быть полностью иммунны к огненному урону. Предпосылка. Малая божественность. Три второстепенные способности сопротивления были одинаковыми. В отличие от предыдущего холодного сопротивления Сарана, это сопротивление было не результатом его собственных тренировок, а побочным результатом малой божественности. Оно могло быть усилено только улучшением божественной силы. У демонов была естественная резистентная кожа. В конце концов, можно было бы быть невосприимчивым к любому огню, яду и электрическим повреждениям. Однако, большинство демонов потеряли свой самый древний род. Только те, кто считался чистейшей родословной, балоры, могли быть полностью иммунны к огню, яду и электрическим повреждениям. В настоящее время исследований не проводилось. Единственное, что знал Саран, это то, что почти все первобытные демоны были невосприимчивы к огненным повреждениям. Балоры были одним из более ортодоксальных потомков демонов, которые, к счастью, выжили. Наконец, сверхъестественная сила, добавленная божественной силой. 10 футов телепатии – сверхъестественная способность. Божественная сила дает сверхъестественную телепатию. Диапазон влияния этой способности будет постепенно увеличиваться вместе с божественной силой. Телепатию можно использовать во многих ситуациях. Она может усиливать ваши способности в различных аспектах и может сочетаться с особыми способностями восприятия, такими как шестое чувство, опасное чувство, экстремальное шестое чувство и т.д. Эта способность будет постепенно увеличиваться с ростом уровня божественности. Это довольно приличная сверхъестественная способность. В каком-то смысле она компенсировала отсутствие у Сарана опасного чувства, но масштабы его влияния были слишком малы. Согласно памяти Сарана, балоры родились 100-футовой телепатией. Говоря об этом, он действительно не мог понять, как Цуй Хайтан убил балора с рейтингом вызова 20, с одной косой в то время. Надо понимать, что он не имел более высокого профессионального уровня, чем балор в то время. В нормальной ситуации, даже если бы он стоял на месте, чтобы позволить ему рубить столько, сколько он хотел, это также займет полдня, чтобы он рубил его до смерти. Нужно видеть, как долго волшебник-берсеркер, Гэндальф, сражался, чтобы убить балора. Покончив с этим, он сразу же отправился к волшебнику-берсеркера, Гэндальфу. Сила божественности слилась бы с телом. Зрачки Сарана светились кровью. Это было не влияние божественной силы, а кровожадное желание формы резни. Недостаточно было просто убить медвежьего духа, чтобы удовлетворить его жажду крови после того, как он стал убийцей. Саран должен убивать больше врагов, чтобы не войти в неистовое состояние формы резни. Маленькая фигурка Вивиан приземлилась на землю. Она, казалось, беспокоилась, как она посмотрела на Сарана перед ней, который был наполнен убийственной аурой. В этот момент Саран увидел настоящее лицо шаманского священника. Он был очень худым природным гномом и не был молодым. Неудивительно, что он был таким хитрым и не выходил. Но в конце концов, он умер под руками Вивиан, потому что разрыв сил между ними был слишком очевиден. В индийском племени существовало несколько легендарных профессий, большинство из которых были духами, которые появлялись только в пределах племени, подобно земным духам. «Вперед!» Саран взглянул на окрестности и сказал глубоким голосом: «Давайте пойдем и поможем им». Хотя дух и шаманский священник были убиты, битва не закончилась. Внутри индийского племени было еще много боевых сил. Саран должен подавить их как можно скорее, чтобы туземцы сдались. В противном случае, когда битва закончилась, пираты под его началом, вероятно, потеряли бы больше половины. Только что доля раненых в его рядах почти достигла трети. Эти дураки, если бы вы убили их энергично, они бы вылили и напали вперед. Даже низшие аборигены начали сопротивляться им, но они до сих пор не выяснили. Тогда тысячи простых людей превратили бы их в пельмени. Дисциплина минус 3. 270 глава 83 Пленочные рабы. Небо стало светлее. Внутри индийского племени было много слез. Многие дома были сметены. Земля была в беспорядке. Вокруг было много пятен крови, которые не были высушены, и тел. Сильный запах крови привлекал многих опасных зверей, но они все равно были умны не подходить, увидев деревню перед собой. Были собраны кучи шкур, вещей и мечей, все они были нагромождены перед резиденцией вождя в центре, и среди них было много золотых и серебряных изделий. Коренные жители любят использовать золото и серебро, чтобы показать свой статус. На пустом месте посередине была куча черных человеческих голов. Все оружие было собрано, и захваченные туземцы были разделены на женщин, детей и взрослых мужчин. Затем их оружие было перевязано веревками один за другим. Стариков среди туземцев было не так много, потому что их средняя продолжительность в жизни была менее 40 лет. Большинство коренных жителей были взрослыми, а дети, которым здесь исполнилось 14 лет, также считались взрослыми. Вчерашняя битва не заставила их забыть, кровь на земле наполнила аборигенов страхом, особенно их взгляды на Саран, который, казалось бы, смотрел на ужасное существование. После убийства духа, битва скоро закончилась. Случайностей практически не было. Обычные индейцы не смогли устоять перед нападением Сарана. Несмотря на то, что он был только в области высококлассных профессий, он не был не уверен в шансах против легендарных существ. Количество пленников еще не подсчитывалось, но вначале их должно было быть около 800-900. В конце концов, вчера вечером сбежали лишь несколько человек. Эти воины-тропы быстро контролировали ситуацию. В конце концов, воины-трои были также гонкой, которая сильно зависела от рабов. Конечно, Саран посмотрел на занятого человека перед ним и сказал себе: «Способности дровз действительно лучше, чем у пиратов». Будь то дисциплина во время сражения или процесс захвата рабов, воины-трои полностью превосходили элитных пиратов Сарана. Общество дровз поддерживалось рабами, поэтому они также умели управлять рабами. Но лучшим способом порабощения других рас в мире были разумные флейеры. Такое существо было рождено, чтобы управлять другими расами. Драуны были более искусны в темных искусствах, но для Сарана их возможности были намного лучше, чем у пиратов. «Ваше превосходительство!» Одноглазый пират подошел к лицу Сарана, слегка наклонился и сказал вежливо: «Мы закончили табулирование». Саран посмотрел на него и спросил: «Как там жертвы?» Циклоп повернул голову и посмотрел на спину. Он почувствовал себя виноватым и сказал низким голосом: 26 человек погибли и 42 получили ранения. Остальные были в основном легкие травмы. Для тех, кого не удалось спасти, я уже отправил их в путь. Так много раненых». Выражение Сарана было не очень приятным. Он повернулся и посмотрел на Драуза. Темный лезвие Андри собирал тело своих товарищей. Три воина тьмы были убиты в бою. Большинство других были ранены. Расстояние между ними было слишком велико. В этом и заключалась разница между дисциплинированным и недисциплинированным боем. Почти 30 элитных пиратов погибли. Если бы их заменили другими пиратами, их моральный дух мог бы быть потерян. Оглядываясь на Драуза, было только трое погибших и только 10 раненых. Казалось, что в крупномасштабной битве сила пиратов была не так хороша. «Стреляй по сигналу и пусть они придут». Саран посмотрел на циклопа перед ним и глубоким голосом сказал: «Отпустите этих рабов, сначала детей и женщин, потом взрослых. Пусть люди в лагере придут, чтобы позаботиться об этом. Если есть какие-то странные мотивы, просто убейте их». Коренные племена не имели большого богатства. Все трофеи грубо прибавляют к стоимости от 10 000 до 20 000 золотых дельфралов. Сюда же относится и стоимость накопленных ими меховых изделий, которые можно было обменять на деньги только при их транспортировке на южное побережье, где они считались обычным товаром домашнего обихода. Большинство пойманных аборигенов были обычными людьми, но было и небольшое количество профессий. Этих людей строго охраняли, и их было всего около 50-60 человек. Что касается первородных вождей и дворян, то они уже давно были зарезаны Сараном. Этих коренных жителей высокого статуса нельзя оставлять в живых. Их всех нужно убить, чтобы лучше контролировать. Пираты стали заняты. Один за другим свирепые пираты пинали и толкали коренных рабов. Прошлой ночью они только что убили много своих пиратских братьев. И, естественно, их характер сейчас не очень хороший. Саран тоже не испытывал симпатии. Он просто предупреждал их не ломать рабов, потому что это были важные активы, в которых он нуждался. Длинная веревка перевязывала запястья коренным рабам, и одного за другим их тащили, как зверей. Впереди в реке остановились военные корабли, и вскоре рабов вернули обратно в лагерь. Зажечь их. Саран посмотрел на разрушенную деревню и глубоким голосом сказал: «Пусть все сгорят в пыли». Разразился яростный пожар. Многие коренные жители завывали при виде этого. Их бывший дом превратился в море огня. Теперь у них даже не было места, которому они принадлежали. Видя, как их племя полностью сгорело от огня, многие индейцы разозлились, но еще больше их онемело, как будто они потеряли надежду и позволили пиратам взять их под контроль, когда они поднимались на борт корабля. Они были бездомными, их племя было уничтожено, и теперь они были рабами и товаром. Они потеряли место, где они принадлежали, у них нет ни надежды, ни выбора, и нет мужества даже сопротивляться. Толстый шлейф дыма поднялся. Саран посмотрел на горящую деревню перед ним, а затем обернулся, чтобы увидеть линию рабов, перевязанную веревками. На его лице появилась улыбка. В конце концов, он закрепился на внешних островах. Этот остров был его территорией. Если бы он не бросил активный вызов другим аборигенным племенам, их шансы напасть на Саран были бы значительно снижены. В это время у него наконец-то появилось время для медленного развития, и рабы почти 1000 человек также обеспечили бы его большим количеством рабочей силы. Прогресс в строительстве лагеря был бы значительно ускорен. Жаль, эти пахотные земли. Стоя на высоком склоне, Саран посмотрел на пахотные земли рядом с племенем. Он не мог не продолжить. Эти пахотные земли созрели после многих лет возделывания, и там есть специально вырытые канавы. Хотя площадь не очень большая, она также ценна. Жаль, что места, где мы развивались, здесь нет. Но реки здесь не очень удобно соединяются с морем. Мы можем только отказаться от всех этих обработанных земель. Пахотные земли можно рекультивировать. Однако месторасположение природного порта было трудно изменить человеческими силами. Саран не мог изменить свои планы в отношении таких маленьких земель. Его силы нельзя было растянуть, потому что внешние острова все еще были очень опасны. 271 глава 84 «Темные искусства». Было около 10 утра. Первая партия местных рабов была перевезена обратно в лагерь. Все остальные пираты, не участвовавшие в битве, с любопытством и волнением смотрели на них, наблюдая, как рабов вытаскивали из корабельной группы группами. Все эти коренные рабы были невысокого роста, с черной кожей и рахитом. Было неизвестно, родились ли они таким образом или это было вызвано их жизненными привычками. Пираты пинали и толкали вниз коренных рабов, а затем всех их заперли в клетках лагеря. Эти рабы не могли сразу приступить к работе. Квалифицированных рабов нужно было профессионально приручить. Рабы, которых изначально перевозил Саран, все еще были заняты своей работой. Увидев пойманных рабов, они не могли не проявить любопытство и начали злорадствовать. Но у них не было ни жалости, ни сочувствия, потому что в мире не было столько людей, которые были бы полны сострадания. Иначе паладины стали бы духовным символом. Строго говоря, это была эпоха нравственной коррупции. Неважно, аристократия или богатые, их жизнь была более роскошной и в то же время жестокой. Даже бедные в низших слоях общества не обязательно были добросердечны. Из-за тяжелого образа жизни многие из них постепенно оказывали на них влияние, наполнялись негодованием и крайностью, но у них не было возможности быть злыми. Иначе никто бы не стал использовать паладинов как свое собственное оружие. Такие ситуации продолжались бы всегда. Каждый раз, когда появлялись следы дьявола, их провокационные слова сели бы ненависть в сердцах этих нищих бедняков, и в конце концов превратились бы в массовые беспорядки и восстания. Это всегда было предчувствием начала неспокойного периода. Когда происходили восстания и бунты, это было бы очень близко к приходу кризиса Аватара. Фигура Вивиан появилась на палубе, и маленькая девочка, казалось, была равнодушна ко всему, что было перед ней. Хотя она была очень доброй маленькой девочкой, которая была сострадательна к другим людям, до тех пор, пока вещи связаны с Сараном, ее концепция добродетели была бы в том, что старший брат всегда прав. Поэтому она просто спокойно посмотрела на это, а затем она повернулась, чтобы войти в свою комнату. Другой парень в ее голове собирался начать угрожать ей в ближайшее время. Настолько, что маленькая девочка захотела вытащить ее и побить по заднице. Точно так же, как если бы она время от времени совершала ошибку, и Саран дал бы ей пару шлепков. Лилиан. Маленькая девочка нахмурилась, подняла свою маленькую белую ручку и ударила себя в лоб. Она сказала себе, что ты так без ума от этого, замолчи. Она постучала себе в лоб. В данный момент маленькая девочка выглядела немного глупо, но в то же время мило. Любой, кто видел ее, засмеялся бы. Ты уже почувствовал, как насчет сейчас? Голос Лилиан выглядел очень взволнованным, как будто она нашла какой-то большой секрет. В голове Вивиан, она угрожающе сказала, разве ты не чувствуешь? Ты правда не чувствуешь? Ты действительно идиот. Ха-ха-ха. Конечно, мы со старшим братом самые близкие. Разве только я это чувствую? Прекрасное маленькое личико Вивиан было немного злым, как будто она была несчастна. Она ушла. Лилиан, что ты так без ума от этого? Если тебе есть, что сказать, поторопись. Если это так, я закрою тебя. Ты должен знать, теперь я контролирую свое тело. Лилиан наконец-то стала более воспитанной. Не было выбора. Несмотря на то, что ее сила была сильнее между ними, Вивиан все-таки была под контролем. Она родилась с более сильным контролем над телом, чем она, особенно после того, как Вивиан также начала овладевать божественной силой. Лилиан, казалось, задерживала дыхание, но она не осмеливалась открыто противоречить ей, как медвежонок, который был полностью подавлен своими родителями, задерживая дыхание. Действительно идиотка, ты даже не узнал, что старший брат уже интегрировал божественность медвежьего духа. Старший брат, похоже, тоже стал дитя Божье. Наконец-то она кое-что поняла. В прошлом, хотя Саран и убил сына страха, он только вобрал в себя божественность, и божественная сила перешла к Вивиан. Поэтому ни одна из двух девушек не поняла разницы в Саране. Они просто думали, что божественная сила после убийства сына страха была перенесена на них самих, но она не была полной. Но, после того, что случилось, имея дело с духом медведя, Лилиан кое-что поняла, что божественная сила не была передана, и божественность была непосредственно интегрирована с Сараном. Дитя Божье, Вивиан какое-то время думала, потом нахмурила брови и пробормотала. Старший брат тоже дитя Божье, но почему он не такой, как мы? Почему кажется, что в нем нет божественной силы? Комната замолчала. Вивиан и Лилиан, казалось, придумали что-то другое, оба были в разгаре размышлений. Саран мог впитать в себя божественность, но считался ли он дитя Божье? Даже Лилиан не была так уверена в этом. С другой стороны, местность аборигенов была сожжена до пепла, и Саран приказал некоторым из своих людей присмотреть за аборигенными пленниками, а также приказал вождю воинов Троицы. Выражение темного клинка Андре было немного нерешительным, как будто он не захотел исполнять просьбу Сарана, но и отказаться от нее он не мог. Наконец, он мог только ответить: «Ваше превосходительство, мы поклялись отказаться от веры в королеву пауков, Лолт, поэтому мы отказались от многих навыков, которые были слишком жестокими. Боюсь, ваша просьба поставит нас в очень трудное положение». «Неужели?» Лицо Сарана показало маленькое развлечение, он медленно сказал. «Темная дева уже так долго падает. Осталась ли еще ваша вера? Без магических заклинаний, данных богами, твой упадок почти неизбежен. Вы все еще педантичны в погоне за вашим так называемым добром? Разве ты не видел сквозь истинную природу мира после столь долгого блуждания по земле? Быть хорошим должно поддерживаться властью. Если бы не было власти, то добро стало бы только легковерной слабостью. Вы, люди, уже так сильно отказались. Хотите ли вы отказаться от этих важных навыков, переданных Дровс? Они могут быть злыми и жестокими, но, по крайней мере, они могут поддержать вашу группу, не так ли? Посмотрите на этих коренных жителей. Если мы не найдем способ сделать себя сильнее, Нам будет трудно выжить здесь долгое время. Слова Сарана были как дьявольское искушение. Лицо темного лезвия Андрей открыло бороздевое выражение. Нынешний Господь искушал их снова упасть и найти злые традиции, от которых они отказались. Эти кровавые, жестокие и беспощадные средства были ключом к славе Дроу в темноте. Они отказались от многих жестоких средств, когда искали добра и поверхностного мира. Они включали в себя чрезвычайно жестокое уголовное право и различные средства контроля над рабством. Смотрите. Саран поднял руку и указал перед ним на местных рабов. Он страстно ушел. Здесь почти 1000 человек. Они могут работать на нас, обеспечивать нас продуктами питания, строить для нас города, а в будущем возделывать некоторые ремесла. То, что нам нужно, может быть принесено нам этими людьми. Вы все еще ожидаете, что воины в обществе будут работать. Я был в Андердарке. Я прекрасно знаю, насколько злыми и жестокими были практики внутри Дровс. И я ненавижу безжалостные убийства. Но это завещания, которые были насильно извращены, чтобы угодить королеве пауков. Мы можем избавиться от практики угождения королеве пауков и найти старейшее темное искусство ворон, чтобы мы могли закрепиться здесь. Может, тебе стоит попросить священницы с твоего племени прийти и поговорить со мной. Думаю, они согласятся со мной. Вороны были очень сильны. Если бы кто-нибудь что-нибудь понял об этой расе, они бы обнаружили, что каждая семья воронов была в жестокой внутренней борьбе. Иногда даже дети и братья убивали друг друга. Тогда, когда открываешь им глаза, чтобы снова увидеть, они обнаруживают, что каждая семья воронов воевала внутри себя, каждая семья в каждом городе все еще воевала друг с другом, а город все еще воевал против другого города. В этих постоянных сражениях драуны все еще могли контролировать всю область под темноты и стать самой мощной силой. Они также могли время от времени посылать элитные войска для нападения и преследования поверхностных эльфов. Можно было представить, насколько они сильны. Любой, кто хоть что-то знал о практиках воронов, мог ясно почувствовать, что они являются видом, который пишет смерть, и жестокое правление при королеве пауков также было довольно смертоносным. Но именно так они постоянно становились смертельными, независимо от того, были ли они под властью королевы пауков или самих ворон, шаг за шагом они становились все сильнее. Когда Саран вместе с другими людьми проникал в Подмосковье, в его сознании был только один интуитивный взгляд. То есть, если бы семьи Дроу и города Дроу объединились, то в одно мгновение можно было бы сформировать мощную и пугающую армию. В темноте нападение на поверхностных эльфов совершил город Тропы. Другими словами, Дроу сражался с городом за городом. Мало у кого из городов Дроу были союзы, которые шли вместе. Неизвестно, о чем думала королева пауков. Во всяком случае, она всегда поощряла жестокую борьбу внутри Дровс. Может быть, она думала, что это развлечет ее и сделает счастливой. Наказание, рабство и убийство. Темное искусство утонувших. Это были полезные навыки, которые Саран ценил. Они были гораздо более жестокими, чем пираты, более профессиональными, чем рабыни, особенно женщины-священники в Дровс, которые были экспертами в своем праве. Сарану нужны были эти злые средства, иначе ему потребовалось бы много времени, чтобы контролировать этих коренных рабов. Внутри всего подземного царства вороны контролировали рабов только с помощью разумных флееров, которые были более искусными, чем у зрителей, управляемые магией. В каждом городе Дров было большое количество групп рабов, чье темное искусство было кульминацией долгого времени. Конечно, их зло также проявлялось в проституции, хаосе, разврате, табу и так далее. Темный клинок Андрей беспокоился о том, что как только дверь зла будет открыта, его народ вернется к своей изначальной жизни, если только не будет сильной внешней силы, способной вытолкнуть их из бездны полного разврата. В противном случае, он боялся, что практика убийств среди дроунов постепенно возродится. Людям будет трудно измениться к лучшему, но перемены к худшему произойдут почти мгновенно. 272 глава 85 Башня теней. День прошел быстро. Для того, чтобы перевести этих коренных рабов обратно, Саран мобилизовал 3 больших корабля. Опасаясь, что аборигенные пленники будут сопротивляться, они смогли перевести только около 100 человек партиями. Таким образом, он, в основном, несколько раз ходил туда и обратно, и общее число пленных составило 1056 человек. До тех пор, пока их можно было контролировать, ход строительства Сарана значительно ускорился, и можно было избежать неприятностей с перевозкой рабов из порта Тейлана. Отряды людей были отправлены обратно. К тому времени, как Саран закончил свою работу, было уже темно, и в лагере внезапно появилось более 1000 человек. Потребность в пространстве и еде стала напряженной. К счастью, в аборигенном племени оставалось еще много пайков. Сарану не составит труда содержать их около 2-3 месяцев. Из-за большого количества пленных аборигенов Саран был вынужден держать их под строгим наблюдением. Все пленные были разделены на 3 различных района и содержались под наблюдением в ночное время от 50 до 60 человек в каждом из них. Даже дроу были назначены для охраны коренных пленных. Эти люди были беспокойны до мозга костей. Если бы их можно было покорить, это было бы лучше всего. Если их нельзя было покорить, Саран был готов убить их всех. По крайней мере, он мог бы получить десятки тысяч слаукхтерьексп. Человеческая сила была очень важна в относительно бесплодную эпоху. По логике вещей, не должно быть никаких проблем со строгими договоренностями Сарана, потому что всю ночь он почти не спал, а просто закрывал глаза примерно на 3 часа. В лагере было всего 300 пиратов и 30 дроунов, но количество рабов-невольников достигло более 1300. В этом случае Сарану было трудно отдохнуть спокойно. Он даже был готов использовать жестокие средства, чтобы подавить сопротивление пленных. Но настоящая проблема была не в плену у коренных жителей, не в рабах, которых они привезли, но собственные люди Сарана. Его люди пропали без вести. Пропал не только один. Посреди ночи 3 человека внезапно исчезли. Пират, который вел наблюдение за огороженной башней, ударил его по груди и позаботился о том, чтобы никто не входил и не выходил ночью, и никого не было рядом с забором. Но также, 3 из людей Сарана все равно пропали без вести. Они полностью исчезли без причины, не оставив никаких следов. Пиратский подчиненный, который отвечал за передачу им смены, сказал, что эти 3 мужчин обладали лишь полуразрушенными боевыми навыками и полностью исчезли из лагеря. Как это могло быть? Саран сидел в коридоре посреди ночи, хмурился и слушал рапорт циклопа. Он роптал, как могли 3 прекрасных живых взрослых людей внезапно исчезнуть. Это были пираты, которые пережили много сражений. По крайней мере, у них были силы 2-го сорта. Исчезли так странно. Боюсь, что это вообще невозможно обычными способами. Продолжайте искать. Саран посмотрел на своих людей перед ним и сказал глубоким голосом: «Обыщите весь лагерь. Я не верю, что 3 живых человека исчезнут без причины». Циклоп внизу кивнул, а потом пираты установили факелы. Группы людей начали кружиться в лагере. Внезапное движение также сделало пленных немного беспокойными, но никто не был безрассудным. Понятие рабства, вытравленное внутри низших слоев коренного населения, все еще оставалось относительно высоким. Один за другим по всему лагерю разбросаны пиратские подчиненные. Некоторые люди обыскивали за забором, но следов до сих пор не было. Через полчаса многие вернулись на свои прежние места, но не смогли найти никаких следов, и следов, идущих снаружи, тоже не было. Что касается следов на территории лагеря, то они были слишком грязными, чтобы их можно было отследить. Время шло, понемногу. Поскольку никто не был найден, Саран, естественно, должен был позволить своим подчиненным отдохнуть. Но, похоже, у него было какое-то давление на сердце. Он продолжал чувствовать, что что-то не так. Саран не мог спать в этой ситуации, поэтому он сидел в зале, пока в небе не появился небольшой свет. Но в это время Саран вдруг услышал небольшой шум и суматоху со стороны, а затем некоторые люди восклицали и кричали. Первоначально он сидел в кресле, но почти в мгновение ока видно было изображение фигуры Сарана. Он поспешил туда, где с удивительной скоростью случился переполох. Перед глазами он увидел группу патрулирующих пиратов. Эти пираты цеплялись за человека всеми руками. Перед ними стояли подчиненные, которые кричали и размахивали мечами, как будто что-то мешали приближению. Запах крови. Саран нахмурился и сделал прыжок, стуча пальцами ног по стене дома. Все его тело летело, как орел, и приземлилось перед группой пиратских подчиненных. Саран был шокирован тем, что увидел перед собой, и тогда в его ладони появился холодный свет от меча. Без колебаний, он рубил в сторону смутной тени. Тень. Пространство перед Сараном было похоже на искаженную картину. Под тенью дома была серая трещина. В ней было от 3 до 5 искаженных теней и 2 изуродованных трупа. Судя по чертам, шрамам, одежде и т.д., эти трупы почти наверняка были пиратами под Сараном. Трещины от теней. Пространственный канал, соединяющий плоскость тени, почему-то появился. Со сверхъестественной пространственной способностью он мог напрямую засасывать в плоскость тени людей, находящихся поблизости. Большая часть этих теневых трещин появлялась везде, где существовала сильная связь с материальной плоскостью, и существовали сверхъестественные силы для поддержания работы этих трещин. Большую часть времени они появлялись в определенное время, а затем, когда происходило смещение энергии, эти теневые трещины постепенно исчезали. Назад. Саран дал суровое предупреждение окружающим его людям. Затем он подпрыгнул и пошел прямо сквозь теневые трещины. Форма меча. Вращающийся удар. Изогнутый меч в его руке прорезал формирующиеся линии холодного света, избегая искаженной тени поблизости. Затем пнул тела двух пиратов, пнув их в воздух от плоскости тени к плоскости материала. Бах! Два трупа приземлились. Пространство теневой трещины, казалось, закрывалось постепенно, потому что небо начало светиться. Глаза Сарана появился ряд данных, но у него не было энергии, чтобы проверить в это время. В тот момент то, что появилось перед ним, уже потрясло его разум. Все его тело ни на минуту не могло не одурманивать. Потом он восстановил душевное равновесие, и вдруг яростно проткнул ногу, чтобы вернуться в материальной плоскости с плоскости тени через трещину, которая постепенно закрывалась. В момент возвращения в материальный план Саран посмотрел глубоко вперед. Это была башня, которая поднялась прямо в небо. Почти нетронутая башня волшебника с серой каменной стеной находилась на расстоянии не более 3 километров. Ее расположение и направление были схожи с расположением и направлением мутантских растений, найденных в памяти Сарана. Единственное отличие было в плоскости материала, это были руины, в то время как в плоскости тени это была башня волшебника. 273 глава 86 Совет Вивиан. Когда фигура Сарана вышла из тени, и солнце тоже взошло. Потом произошла непредсказуемая смена энергии, и вскоре тень открылась. У Сарана на спине были пятна крови, которые оставило существо, называемое тень. С таким существом, наполовину состоящим из энергии и наполовину материального, было очень трудно справиться. Несмотря на то, что это было существо 3-го класса, оно могло угрожать жизни более высококлассной профессии. Эти существа обладали естественной способностью прятаться и использовать энергетические атаки. Травма на спине Сарана была ничтожной. Его мощная способность к регенерации начала исцелять рану. Саран спокойно собрал свой изогнутый меч, а затем наклонился, чтобы посмотреть на 2 трупа на земле. У трупов не было слишком много повреждений, что означало, что они не были убиты тенью. Злые духи, проклятие, или что-то еще. Понимание Сарана плоскости тени было уступает только существам в подтемноте. Таким образом, глядя на трупы, он знал, что пираты перед ним не были убиты тенью. Войдя в плоскость тени, они исследовали ее, а затем нашли выход. Это было также тогда, когда они столкнулись с тенью. Ну, Саран посмотрел на других и спросил, можем ли мы спасти последнего. 3 пирата исчезли. 2 из них погибли, в то время как другой был весь в крови и без сознания. То, что с ними случилось, было неизвестно. Как раз тогда появился пират, который имел некоторые медицинские знания. Он потянулся за носом бессознательного пирата, открыл глаза пирату и посмотрел на другие особенности. Его лицо стало суровым и сказало, «Ваше превосходительство, кажется, он был проклят. Я не уверен, что он выживет». Некоторые пираты знали о магии. Саран начал волноваться после того, как услышал его слова. Он повернулся, чтобы посмотреть на других и сказал глубоким голосом, «Закрыть эту область. Никому больше не позволено приближаться к этой области. Теневой самолет каким-то образом связан с его базовым лагерем. Похоже, что в этом месте в теневом самолете была невероятная сила. Вероятно, такая тайна была связана с древним периодом Империи Арканов, потому что башня, которую видел Саран, была выше башни волшебника Глории. Башня, казалось, поднялась в небо. Такая архитектурная технология была сложной, и это было в стиле Арканского империи. Легендарные арканисты были довольно высокомерны. Им пришла в голову идея конкурировать с богами и таким образом построить такие высокие башни. Башни древних волшебников в материальной плоскости стали руинами и реликвиями. Саран не думал, что в теневой плоскости найдется сохранившаяся башня волшебника из Империи Арканов. Эта штука была очень опасна, потому что, если она контролировалась людьми, то это было довольно страшное стратегическое оружие, недалеко от атомной бомбы. Если бы оно не было под контролем, оно было бы очень опасным. У него была очень ужасная оборонная программа, поэтому никто не мог контролировать его. Саран не был наивен думать, что эта башня волшебников сидела здесь и ждала его прибытия. В теневом самолете жили НПЦ, и хотя многие из них не были умны, им было очень легко найти эту башню волшебника. Кто-то, должно быть, обнаружил ее много лет назад, но никто в нее не заходил. Перед золотым зданием Аделизабелла стояла перед дверью с коробкой. Перед ней был тяжелый стальной голем. Это была алхимическая гильдия. Заклинатели все еще гордились ими, и было очень трудно с ними познакомиться. Даже такой профессии, как она, пришлось потратить 3 дня, чтобы познакомиться с человеком, о котором говорил Саран. В конце концов, выяснилось, что другая сторона была слишком занята экспериментами, чтобы тратить время впустую, чтобы увидеть несущественную женщину. Волшебники все еще имели немного славы. На этом этапе волшебники по всему миру все еще были очень могущественны. Влияние Альянса волшебников охватило весь континент, и они поддерживали связь друг с другом в свободной структуре. Адиль была недовольна, потому что кому-то захотелось подождать кого-то 3 дня и не увидеть. Ее настроение было нехорошим. Она посмотрела перед собой на стального голема и сказала: «Хорошо, если ваше сиятельство Люциан занят, пожалуйста, отдайте ему эту коробку для меня. Я уверен, что его заинтересует то, что внутри. Вот письмо от моего господина». Стальной голем посмотрел на нее, кивнул головой и взял коробку. Эти алхимические куклы были сложными. Волшебники уже расширили поле магии до масштабов души. Все эти алхимические жизненные формы были существами с душами. Однако это были не полные души, а только фрагменты души. Они обладали некоторой мудростью, хотя большинство из них не могли думать сами за себя, они были эквивалентны интеллектуальным компьютерам с высокими возможностями. Что касается более продвинутых марионеток, они были полными жизненными формами. У них были души, которые могли думать и даже учиться творить, но они были достаточно механизированы эмоционально. Эти существа чаще всего встречались в заводной нирване механика. Рыжеволосый пират издал вздох. Она выглядела расстроенной. Перед тем, как она пришла, она была готова выполнить задание идеально для Сарана, но она не ожидала таких результатов. Это был огромный маленький удар по ее уверенности в себе. Это даже сделало ее немного подозрительной в своих способностях.